Часть вторая. С наступлением весны Джим вернулся на корты. По словам его компаньонов, застройка участка должна была начаться еще не скоро, а пока эта земля была золотой жилой, и Джим вкалывал от зари до зари, зарабатывая деньги. Нью-Йорк был наводнен военными, они приезжали и уезжали. Джим переехал в квартиру побольше, но по-прежнему в Гринвич-Виллидже. Теперь он был знаком со многими людьми, но шапочно. Ему было проще переспать с незнакомым человеком, чем обзаводиться постоянным другом. Один или два раза он встречался с Марией Верлен, но для нее эти встречи явно были мучительны, и он перестал ей звонить. В то лето вернулся Салливан, и Джим отправился к нему в клуб навстречу. Они поздоровались так, будто расстались вчера. Джиму показалось, что Салливан похудел, а его песочного цвета волосы начали сидеть. Он был в гражданской одежде. «Да, я больше не военный корреспондент», — ухмыльнулся он. «Я уволился, пока меня не выгнали. Я, в отличие от моей праведной жены, не владею вульгарной манерой письма». «Амелии?» — Салливан кивнул. «Она делает огромные успехи. Начала она с того, что писала в Ladies Home Journal о быте британских домохозяек во время войны, а теперь ее допустили до высокой политики, все ее цитируют. Средневековье продолжается». Салливан заказал себе еще порцию виски. «Ты видел Марию?» «Пару раз, не больше. Ее сейчас нет в городе». «Жаль, я хотел ее увидеть. Знаешь, она, пожалуй, единственная женщина на Земле, которую я любил как личность. Она такая неназойливая». «Кажется, сейчас она в порядке», — запустил пробный шар Джим. Салливан ждал предложения. «У нее кто-то есть, я точно не знаю, кто», — упрямо продолжал Джим, сам не понимая, зачем он лжет. Одно он знал наверняка. Он не хочет больше причинять боль Салливану. «Я рад за нее. Она заслуживает счастья». Он сменил тему. «А как твои дела?» Джим не без гордости рассказал, что его бизнес процветает. Похвастаться перед другом — одна из немногих радостей жизни. «Хорошая новость», — Салливан помедлил. «Ты один? Один живешь?» Джим кивнул. «Я заглядываю в бары, видимо, мне нравятся незнакомые люди. Но лучше иметь кого-то одного, разве нет?» «Может, для кого-то и лучше, но не для меня», — солгал Джим. «Иногда я даже не знаю их имен. А иногда мы обмениваемся лишь несколькими словами. Все происходит как-то само собой, легко. Звучит не очень-то весело». «А что звучит весело?» Салливан откинулся на спинку стула и оглядел старомодный бар, отделанный темным тяжелым деревом. Несколько членов клуба попивали себе тихонько виски за угловым столиком. «А ты изменился», — небрежно сказал Салливан. «Знаю, Джим был столь же небрежен. Человек меняется, почти побывав на том свете. Человек меняется после армии. Человек меняется, когда становится старше. Ты вроде бы стал немного конкретнее». «Кое в чем. Но я до сих пор не знаю, как получить то, чего я хочу». Салливан рассмеялся. «А кто это знает? Без перемен нет жизни». «Это неправда», — сказал Джим, думая о своем. «Что?» «У меня был приятель в Вирджинии. Мы с ним вместе росли». Джим впервые за эти годы заговорил с кем-то про Боба. Он сразу же замолчал. «Кто такой?» «Это было так давно». Больше Джим ничего не сказал. Но он вдруг почувствовал себя сильным, осознав, что может в один прекрасный день вернуть свое прошлое, просто приехав домой. Он поклялся себе. Как только лето кончится, он поедет в Вирджинию, найдет Боба и закончит то, что было начато в тот день у реки. Джим вдруг понял, что Салливан задал ему вопрос и теперь ждет ответа. «Извини, что ты сказал?» «Я сказал...» Салливан чувствовал себя неловко. «Что я тоже один, и если ты не возражаешь, мы могли бы... опять?» Джим был польщен, хотя, по большому счету, это его не тронуло. Он ответил согласием. Их связь возобновилась. А поскольку ни для одного, ни для другого она уже не играла прежней роли, их совместная жизнь была гораздо приятнее, чем прежде. В июне вышел в свет новый роман Пола, и издатели устроили в его честь коктейль. День выдался жаркий, Джим скучал и чувствовал себя не в своей тарелке, зато Салливан в безупречно новом габардиновом костюме был почти что счастлив. Душное помещение, где напивался цвет нью-йоркских издателей, наполняли громкие голоса. Джим переходил от одной группы к другой, глаза его слезились от табачного дыма, а в голове был полный сумбур от того, что он слышал. «Возрождение Генри Джеймса? Долго это не продлится, это все англичане. Они несут ответственность. Во время воздушных налетов люди нуждаются в утешении. Вот они и читают Джеймса или Троллопа. Возвращение в безопасный, уютный мирок, где нет всех этих бомбежек». Я полагаю, появятся романы о войне. Настоящие ужасы войны — это романы, которые о ней написаны. Но я не думаю, что в ближайшие 10 лет ничего стоящего не появится. Я бы ни за что на свете не стал издавать книги о войне. Гарри Браун, конечно, исключение. И еще Джон Херси.